Глава шестая. Цель, а не выгода. Если вы не сфокусируетесь на цели, вы не сможете добиться результатов. Индра Нуи, бывший генеральный директор PepsiCo, 2010 год. Это было, так сказать, скользкое начало, когда в 1930 году голландская компания Margarine Uni и британский производитель мыла Lever Brothers объединились в Unilever. Сегодня она является ярким примером успешной организации, ориентированной на общественное благо. Вернемся в прошлое. С момента своего основания компания Unilever приобрела десятки самых известных в мире брендов, включая Lipton, Ben & Jerry's и Dove. На протяжении многих лет компания заботилась о здоровье потребителей, воздействии на окружающую среду и социальном благополучии. Unilever первой разработала экологически чистый процесс производства чая, получив сертификат Rainforest Alliance, чтобы гарантировать, что чай Липтон производится экологически безопасным способом по всему миру. Лина Найер, главный исполнительный директор Unilever, внедрила глобальную программу под названием People with Purpose. Unilever обучила более 30 тысяч сотрудников важности целей и предложила им составить личные стратегии, описывающие их жизненные и профессиональные устремления, а также то, какими они хотели бы остаться в памяти потомков. Эти стратегии подчеркивают всеобъемлющий подход Unilever, позволяющий сотрудникам проявлять свою индивидуальность на работе. Менеджеры и руководители используют эти стратегии для определения следующего шага в карьере сотрудников, подбора кандидатов для новых проектов и реорганизации компании таким образом, чтобы максимизировать соответствие целей сотрудников. Найер описывает эту программу как способ зажечь человеческую искру в каждом. Поскольку компания Unilever использует ее по всему миру, отдел кадров получает огромные возможности для того, чтобы понять опыт сотрудников и постоянно совершенствовать его. Сотрудники делятся своими целями, получают рекомендации по улучшению и вносят изменения в рабочую рутину. Подобный динамический процесс позволяет команде Найер идентифицировать активных учеников, реализующих свое призвание, и подбирать подходящие вакансии для удовлетворения их потребностей. Мобильность талантов и возможность найти подходящее рабочее место в Unilever стали священными ценностями, придающими компании цель и ответственность. Цель, а не прибыль. Вот как можно охарактеризовать главную трансформацию подхода. Прибыль важна для компании, поскольку влияет на способность обеспечить финансирование и привлечь инвесторов, которые могут увеличить рабочий капитал и поддержать рост бизнеса. Но цель – настоящее топливо. Она наполняет энергией, энтузиазмом и креативностью, создавая дополнительные преимущества во множестве аспектов. В современном контексте, отмеченном неравенством доходов, проблемами миграции, предвзятостью и дискриминацией, цель приобрела новое значение, становясь основой гражданственности, стремление помогать обществу. В бизнесе сотрудники стремятся улучшить компанию, способствовать успеху коллег и радовать клиентов, акционеров и общества. Unilever стремится выходить за рамки личных целей сотрудников и приносить пользу обществу в целом. В начале 2021 года компания объявила о широком перечне обязательств и инициатив, направленных на построение более справедливого общества путем повышения уровня жизни по всей цепочке создания стоимости и возможностей за счет инклюзивности и подготовки людей к работе. В частности, к 2030 году каждый, кто напрямую предоставляет товары и услуги для Unilever, должен получать как минимум доход, эквивалентный прожиточному минимуму или превышающий его. Компания уже выплачивает прожиточный минимум сотрудникам и хочет обеспечить такие же стандарты для большего числа людей за пределами своего штата. Ярун Уэллс, исполнительный вице-президент Unilever по персоналу, рассказал мне о другой программе ESG, ориентированной на всю компанию. Она включает в себя экологические, социальные и управленческие факторы, используемые инвесторами, клиентами, рейтинговыми агентствами и широкой общественностью для оценки устойчивости компаний. Программа Unilever называется «Подними руку, протяни руку». Мы призываем людей поднимать руку, если им нужна помощь в решении проблем, связанных с возможностями роста, рисками и другими приоритетными задачами. А тех, у кого есть ресурсы, протягивать руку помощи коллегам, сказал он. Это настоящий катализатор для получения фантастических результатов. Я также встретился с руководителем отдела потребительского анализа компании Unilever, который подчеркнул, что современные потребители предпочитают продукты и услуги, созданные специально для их локального сообщества, произведенные и предназначенные для удовлетворения местных потребностей. Именно поэтому такие компании, как Unilever, General Mills и Nestlé, уделяют особое внимание местным брендам, вкусам и продуктам. Люди хотят внести свой вклад в местную экономику. Она также рассказала, что сегодня покупателям больше не нужны продукты как таковые, им нужен опыт. Когда вы садитесь в самолет, делаете покупки на Amazon, заходите в магазин или идете в ресторан, вы хотите не просто хорошее место, качественную электронику и вкусную еду. Вы ожидаете получить нечто большее, чем просто качественные товары или услуги. Вы стремитесь ощутить положительные эмоции. Это означает, что компании должны научить своих сотрудников проявлять эмпатию, понимание и искреннюю заботу о клиентах. Организациям стоит сместить фокус с прибыли и объемов продаж на удовлетворение и удержание клиентов, демонстрируя персоналу, насколько важна их миссия. Изучая данные Glassdoor на предмет отраслевых тенденций в области вовлеченности сотрудников, я с удивлением обнаружил, что три отрасли, получившие самые высокие оценки сотрудников, это образование, государственный сектор и здравоохранение. Хотя в данных сферах не самые высокие зарплаты, а сами они не самые динамичные или технологически продвинутые, зато люди, занятые в этих областях, чувствуют, что действительно помогают другим, поэтому им нравится их работа и организации. Данные Glassdoor Workplace Trends 2021 основываются на важных тенденциях. В исследовании подчеркивается, что все больше сотрудников ожидают прогресса, а не просто обещаний в отношении корпоративного разнообразия, равноправия и инклюзивности. DE&I. Таков один из пяти главных трендов, наряду с ожиданиями гибкого сочетания удаленной и офисной работы. Интересно, что в результатах опроса также говорится о том, что работодатели, похоже, тоже заинтересованы в возможности найма сотрудников по всему миру и снижении затрат на содержание офисов в условиях гибкости. Как определить и внедрить цель? Все начинается с самого верха, и в процесс должны быть вовлечены все заинтересованные стороны в компании. Например, многие банки решили, что они занимаются не финансовыми услугами, а помогают людям улучшить свою жизнь за счет эффективного использования денег, например, при покупке жилья или оплаты обучения в колледже. Фармацевтические гиганты, такие как Pfizer и Sanofi, позиционируют себя как компании, занимающиеся вопросами здорового образа жизни, а Starbucks видит свою роль не только в продаже кофе, но и в создании пространства для общения. Третье место. Target, признанная успешной компанией, выбрала миссией помочь каждой семье находить радость в повседневности. Особое внимание уделяется слову «каждый». Недавно я беседовал с Кирой Фернандес, руководителем отдела разнообразия и инклюзивности в Target, и она подчеркнула, что компания рассматривает разнообразие и инклюзивность как неотъемлемую часть бизнеса, устанавливающую стратегические приоритеты, цели и метрики. Таким образом, это становится неотъемлемой частью нашей ежедневной деятельности, инклюзивной культуры, отражающей нашу цель – приносить радость каждой семье, сказала она. Существует множество историй о том, как организации переосмысливают себя благодаря миссии и цели. Так Whole Foods возглавила движение за экологически чистые продукты, а Давита сосредоточилась на здоровье и благополучии своих пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Великобритании компания Sainsbury's провозгласила своей целью накормить нацию, а Santander Bank и Royal Bank of Canada декларируют стремление помогать клиентам и сообществам эффективнее управлять своими финансами и улучшать качество жизни. Еще одной иллюстрацией поиска цели служит пример компании Philips. В прошлом десятилетии она осознала, что ее бизнес по продаже осветительных приборов стал массовым продуктом с низкой маржинальностью, уступая позиции стремительно развивающимся медицинским технологиям. Руководство задумывалось о выделении подразделения в самостоятельную компанию, стремясь поднять оценку своих перспективных активов. Однако вместо того, чтобы отдать ее на растерзание и дать ей коммодитизироваться, Philips решила попытаться заново изобрести Philips Lighting. Коммодификация — превращение тех или иных благ в товар, процесс, в результате которого различные виды человеческой деятельности обретают денежную стоимость. Для этого была приглашена консалтинговая фирма, которая провела серию интервью с сотрудниками разного уровня. Консультанты задавали следующие вопросы. Каково наше наследие? Какова наша история? Какова наша культура? Как мы хотим относиться к нашим сотрудникам? Кем мы хотим стать? Как мы можем трансформироваться в нечто новое? На каждой сессии консультанты просили работников подумать о том, что они хотели бы сохранить, а от чего отказаться. Персонал желал сохранить инженерную культуру компании, ее нацеленность на качество и развитие, а также наследие Philips как первопроходца в индустрии освещения. Работники предпочли бы избавиться от сосредоточенности на марже и продуктах, от недостатка креативности и инноваций, от старомодного подхода к взаимодействию с персоналом и от неустанного внимания к затратам. Они хотели найти способ служить людям и стать ближе к клиентам. Через 6 месяцев обсуждений руководители проанализировали полученные результаты и разработали новую стратегию. Philips больше не собирается ограничиваться продажей обычных лампочек. Вместо этого компания сосредоточится на предоставлении интегрированных систем освещения, цифровых решений, которые позволят компаниям управлять отоплением и освещением зданий, регулировать уровень естественного света и тепла, создавая более комфортные и продуктивные условия труда. Такой подход позволил Philips воспользоваться всеми своими инженерными и техническими преимуществами, но потребовал значительных изменений в продуктовой линейке, дизайне и взаимодействии с клиентами. Philips Lighting постепенно трансформировалась в компанию, предлагающую консультационные услуги и теснее взаимодействующую с конечным потребителем. Корпорация сумела заново изобрести себя. Теперь она определяет свою миссию через жизни, которая улучшает, а стратегию описывает как «свет за пределами освещения». Так звучит программное заявление Philips Lighting. Philips успешно перезапустила себя. Теперь компания формулирует свою миссию через улучшение жизней и описывает свою стратегию как «свет за пределами освещения». Вот как звучит новая концепция Philips Lighting. Более 125 лет Philips ведет революции в освещении. Мы стояли у истоков разработки электрических источников света и светодиодов, а сейчас являемся лидерами в области умных систем освещения. Глубокое понимание влияния освещения на людей помогает нам создавать инновации, открывающие новые перспективы для бизнеса наших клиентов. Мы создаем световые решения, которые дарят ощущение безопасности, комфорта, концентрации, энергии и удовольствия. Philips Lighting остается лидером в разработке подключенных систем освещения. Используя технологии интернета вещей, мы меняем облик зданий, городских кварталов и домов, повышая энергоэффективность и делая рабочее пространство более экологичным. Наша цель — сделать города безопаснее и динамичнее, улучшить здоровье и самочувствие людей, а также предложить уникальные домашние впечатления. Кто бы не хотел стать частью такой корпорации? Историческая перспектива. На что должны ориентироваться компании? На прибыль или на общество? Экономисты спорят об этом уже много лет, начиная с Адама Смита, который в середине 1700-х годов рассуждал о невидимой руке экономики. Первоначальная точка зрения заключается в том, что успешная коммерческая деятельность организаций стимулирует экономический рост, создавая рабочие места, увеличивая благосостояние и обеспечивая общее экономическое процветание. Каждый человек, стремящийся максимизировать эффективность своего капитала, поддерживает отечественное производство и направляет его таким образом, чтобы продукция приносила максимальную пользу. Обычно он преследует собственные интересы, не думая о пользе для общества, но отдавая предпочтение национальной промышленности перед зарубежной ради личной выгоды, он невольно способствует общему благу. Следуя личным целям, он часто достигает результатов, выходящих за рамки его изначальных намерений, ведомой невидимой рукой рынка. Адам Смит и другие ранние экономисты полагали, что построенная на принципах индивидуального предпринимательства экономика приведет к росту доходов и богатства, а также к удовлетворению потребностей покупателей, что сделает мир лучше. Однако, как показала история, эти теории неоднократно сталкивались с неудачами. С 1776 года мы пережили множество глубоких рецессий, биржевых крахов, погодных и других стихийных бедствий, а также непредвиденных технологических сбоев. Каждые 7-10 лет происходит коррекция фондового рынка, и люди теряют работу, видят, как уменьшаются их пенсионные счета и страдают от проблем со здоровьем из-за стресса. Кроме того, на экономику влияют изменения климата, неравенство доходов, отсутствие равенства в оплате труда по половому или расовому признаку, притеснение на рабочем месте и другие социальные проблемы. По данным Pew Research Center, к 2050 году большинство американцев ожидают увеличения разрыва в доходах, снижения уровня жизни, ухудшения экологической обстановки и усиления политических разногласий. Во время написания этой книги последний отчет Edelman Trust Barometer показал, что страна вряд ли справится с нынешними кризисами без активного участия бизнеса в решении актуальных проблем. Большинство из 33 тысяч опрошенных по всему миру считают, что бренды обязаны бороться с системным расизмом и расовой несправедливостью, а также стремиться к тому, чтобы их организации отражали этническое многообразие страны. Более 2/3 потребителей, 64%, принимают решение о выборе бренда, исходя из его позиции по социальным вопросам, что значительно превышает показатели 2017 года. 51%. Особо интересным и поучительным в этом ежегодном опросе потребителей мне показалось то, что общество доверяет бизнесу больше, чем любому другому социальному институту, включая правительство и СМИ. Более 3/4 респондентов во всем мире и 72% в США заявили, что верят в правильность поступков работодателей. Очевидно, что такая высокая степень доверия накладывает на компании огромную ответственность. Эта идея не нова. В 1940-е годы компания Johnson & Johnson сформулировала свою кредо, которая актуальна и сегодня, подчеркивая синергию и ответственность компании перед врачами, пациентами, сотрудниками и акционерами. Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, работающими по всему миру. Мы должны обеспечить инклюзивную среду, в которой каждый человек воспринимается как уникальная личность. Мы должны уважать их различия и человеческое достоинство и признавать их заслуги. Они должны чувствовать себя защищенными, реализованными и целеустремленными. Вознаграждение должно быть справедливым и адекватным, а условия труда комфортными, удобными и безопасными. Мы должны поддерживать физическое и эмоциональное благополучие наших сотрудников и помогать им выполнять семейные и личные обязанности. Специалисты должны свободно обращаться с предложениями и жалобами. Всем квалифицированным работникам должны быть предоставлены равные возможности для трудоустройства, развития и продвижения по службе. Мы также обязаны обеспечивать наличие компетентных руководителей, чьи действия будут честными и этичными. Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем, а также перед мировым сообществом. Нам необходимо быть добросовестными гражданами, поддерживать благотворительность, способствовать улучшению здравоохранения и образования, своевременно уплачивать налоги. Мы обязаны бережно относиться к находящемуся в нашем распоряжении имуществу, защищать окружающую среду и сохранять природные ресурсы. В 1960-х годах в книге Джорджа Гойдера «The Responsible Company» были описаны способы, с помощью которых акционеры могут влиять на компании, чтобы те действовали в интересах общества и окружающей среды. А Джон Фицджеральд Кеннеди в 1962 году разработал Билль о правах потребителя, где содержались рекомендации по защите, прозрачности и важности учета экологических аспектов при производстве товаров и услуг. В 1970 году в Соединенных Штатах впервые был проведен День Земли, собравший более 20 миллионов человек на мирную демонстрацию в защиту окружающей среды. В 1971 году была основана организация Greenpeace, вдохнувшая новый импульс в экологическое движение. В 1980-х годах возникло еще больше экоактивистских групп, а двое выпускников колледжа в Вермонте основали компанию Ben & Jerry's, с гордостью объявив, что будут жертвовать 7,5% прибыли местному сообществу. На протяжении последующих трех десятилетий компания, в настоящее время принадлежащая Unilever, продолжала уделять первостепенное внимание социальной справедливости, правам сотрудников и охране окружающей среды. В 1990-х годах, когда мир озаботился проблемой изменения климата, были сформированы Всемирная торговая организация, Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию и принят Киотский протокол, призванный мобилизовать деловой мир на борьбу с экологическими угрозами. В 2000-х годах появились первые сертифицированные корпорации B-Corporations, B-Corps, такие как Patagonia и Ben & Jerry's, взявшие на себя обязательство выпускать исключительно безопасные и этично произведенные товары. Patagonia продолжает передавать 100% прибыли от «Черной пятницы», включая виртуальные акции 2020 года, некоммерческим организациям, борющимся за чистоту воздуха, воды и сохранение почв. В будущем ожидается дальнейшее укрепление роли бизнеса в обществе, чему будут способствовать прогрессивные лидеры. Оценка компании по принципу гражданственности. В книгах по бизнесу 1950-60-х годов много говорилось о повышении акционерной стоимости и необходимости получения прибыли. Значительная часть глобальных фондовых рынков продолжает фокусироваться на финансовых результатах, придерживаясь идеи, что бизнес существует только для зарабатывания денег. Я бы утверждал обратное. Несмотря на то, что прибыль способствует росту компании, непревзойденность бизнеса строится на институтах, которые завоевывают доверие, приверженность и вовлеченность своих сотрудников. В современном сервисе они привлекают схожий уровень энергии и лояльности от клиентов. Прибыль — это не конечная цель, а скорее следствие успешного функционирования. Сейчас для этого даже появился термин «сознательный капитализм», то есть убежденность в том, что в погоне за прибылью бизнес должен действовать этично и стремиться к высшим целям, служа потребностям человечества и окружающей среды. В отчете о деятельности Target за 2020 год компания назвала в числе своих главных достижений то, что она помогла фермерам сэкономить 12 миллиардов галлонов воды, повысила минимальную зарплату до $15 в час на полгода раньше запланированного срока и установила солнечные батареи на крышах более 500 магазинов. Кроме того, корпорация пожертвовала продовольствие семьям по всей стране на сумму более 87 миллионов фунтов. Кто бы не хотел работать в такой организации? За долгие циклы развития бизнеса, включая и современный период, компании с высоким уровнем удовлетворенности сотрудников стабильно превосходят конкурентов с низким показателем. В организациях с отличными условиями труда сотрудники готовы преодолевать трудности в периоды спада и добиваться успехов в периоды подъема. Термин «гражданственность», обозначающий личность как члена общества, прекрасно отражает суть этой стратегии. Применительно к бизнесу это подразумевает заботу о сотрудниках, клиентах, акционерах и обществе в целом. В душе я считаю себя капиталистом. Верю, что хорошо управляемые компании хороши для всех – сотрудников, клиентов и инвесторов. Но даже если вы рассматриваете бизнес только с точки зрения инвестора, вы придете к тому же выводу. Взять, к примеру, Уоррена Баффета. известного своим подходом к инвестициям в компании с высокими барьерами для входа, такими как Coca-Cola, продукт с высоким содержанием сахара, но без значительной питательной ценности, и See's Candy, а также его интересам к успешным с финансовой точки зрения компаниям вроде Geico. Баффет известен как стоимостный инвестор, выбирающий активы на основании их денежного потока, пытаясь выявить скрытую стоимость, незамеченную другими. Эта стратегия, зародившаяся в работах Бенджамина Грэма в 1930-х годах, оценивает компании на основе ожидаемого будущего денежного потока, дивидендов и роста акций. Исследования показывают, что гражданственность является косвенным индикатором финансовой ценности. Нематериальные активы, такие как репутация, бренд, инновации и интеллектуальная собственность, составляют почти 90% стоимости американских фондовых рынков. Когда компания вдохновляется, а ее сотрудники довольны, эти показатели стоимости растут, но в случае низкого уровня гражданственности последствия могут быть негативными. Рассмотрим случай с Volkswagen, которая в 2016 году раскрыла информацию о том, что регулярно нарушала стандарты выбросов дизельного топлива и вводила в заблуждение американские регулирующие органы. После разоблачения акции компании рухнули. Последовали международные расследования, штрафы и унижения для компании, ее руководителей и немецких граждан. Стоимость акций Volkswagen с тех пор осталась практически неизменной на протяжении почти 20 лет, отставая примерно на 30% от General Motors. Действительно ли корпорация поплатилась за свое поведение? Да, но несмотря на то, что акции пострадали, а сама она потеряла много денег, инвесторы вновь настроены оптимистично, во многом благодаря планам автопроизводителя увеличить продажи электромобилей более чем в два раза в 2021 году, чтобы стать лидером мирового рынка электромобилей не позднее 2025 года, как пообещал генеральный директор компании. Другими словами, как бы плохо ни вела себя организация, наша память коротка, и мы можем вернуться к принципам Бенджамина Грэма при ее оценке. Исследование Deloitte Millennial Survey. Свидетельство серьезных перемен. Чтобы лучше понять, почему гражданская позиция стала настолько важной, давайте обратим внимание на экономическую и социальную жизнь миллениалов и поколения Z. Глобальный опрос Deloitte Global Millennial Survey 2020 показал, что пандемия усилила стремление обоих поколений к позитивным изменениям в своих сообществах и во всем мире. По данным исследования, они будут продолжать добиваться от компаний и правительств, чтобы те ставили людей превыше прибыли и уделяли первостепенное внимание экологической устойчивости. Другие результаты не менее впечатляющие. Когда молодых людей попросили выбрать наиболее важные проблемы, миллениалы на первое место поставили изменение климата и защиту окружающей среды, а за ними здравоохранение и профилактику заболеваний, безработицу и неравенство доходов. Респонденты из поколения Z также выбрали экологию, за ней последовали безработица и сексуальные домогательства. В ходе последующего импульсного опроса выяснилось, что респондентов сильнее всего волновал вопрос изменения климата и защиты окружающей среды, что подчеркивает важность этой проблемы для обоих поколений. Большинство опрошенных в обеих группах согласились с тем, что изменение климата продолжается и вызвано в первую очередь человеком. Примерно 4 из 5 респондентов разных поколений также заявили, что предприятиям и правительствам необходимо прилагать больше усилий для защиты окружающей среды. Пандемия COVID-19 побудила подавляющее большинство с большим пониманием отнестись к нуждам людей по всему миру, вдохновила их на позитивные действия по улучшению собственной жизни и жизни своих сообществ, а также дала им ощущение того, что человечество проживает кризисы вместе. Всемирный доклад о счастье 2020 года свидетельствует о том же. В частности, отсутствие возможности работать во время пандемии негативно сказалось на общем благополучии, особенно среди молодежи, специалистов с низким уровнем дохода и низкой квалификацией. Общий уровень счастья на рабочем месте в Соединенных Штатах снизился по сравнению с прошлым годом. При этом большее число людей отмечали, что ощущают тревогу и депрессивные проявления. Влияние оказали поддержку руководства и гибкость рабочего места – два важных фактора. В докладе говорится, предыдущие исследования демонстрируют, что чем больше сотрудники работают дома, тем выше вероятность того, что они будут зависеть от частоты общения с начальством. С начала кризиса многие сообщали, что чувствуют себя не готовыми к выполнению своих обязанностей, что еще раз подчеркивает необходимость хорошей коммуникации между руководителями и персоналом. Еще один вывод опроса поразил меня. Социальные связи по-прежнему являются важным фактором субъективного благополучия и смягчают негативные последствия трудных времен. Как я уже упоминал, моя дочь работает в небольшой, но быстро растущей компании по разработке программного обеспечения в Сан-Франциско, которая, как и многие другие технологические корпорации, расположена в районе с большим количеством людей, не имеющих жилья. Каждый день моя дочь выходит из квартиры на Ноб-Хилл, идет на работу пешком и проходит мимо бездомных, голодных и страдающих. Недавно она запустила небольшую программу, в рамках которой сотрудники берут выходной, чтобы раздавать еду и помогать на местной общественной кухне. Руководство поначалу не поддержало эту идею, но по мере вовлечения в нее все большего числа работников, они осознали ценность совместной помощи обществу. Сейчас программа реализуется в масштабе всей компании. Несмотря на ограниченность ресурсов, ее руководители пришли к выводу, что такая социальная активность – неотъемлемая часть миссии компании. Подобный подход действительно работает, обладает силой и продолжает развиваться. Salesforce. Пример непревзойденной компании. Одной из самых динамично развивающихся компаний мира является Salesforce, производитель платформы программного обеспечения, предназначенной для автоматизации и улучшения управления взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж. Под руководством выдающегося генерального директора Марка Бениофа Salesforce превратилась в одну из самых значимых и эффективно управляемых технологических корпораций. Компания была первой облачной платформой, достигшей отметки в 1 миллиард долларов выручки, 2009 год, а позже первой, преодолевшей рубеж в 10 миллиардов долларов, 2017 год. К 2021 году Salesforce сохранила высокий рейтинг на платформе Glassdoor – 4,5 балла, что ставит компанию в топ-10 в своей индустрии. Практически все сотрудники, 97%, поддерживают Бениофа, а сама компания регулярно входит в рейтинги лучших работодателей. Salesforce демонстрирует образцовый подход к управлению стремительным ростом, одному из самых сложных этапов в развитии бизнеса. Хотя многие руководители мечтают о таком бурном развитии, оно зачастую сопровождается проблемами. Сотрудники оказываются перегружены работой, внутренние процессы и системы не успевают адаптироваться, людям не хватает пространств, а компания непрерывно разрабатывает новые продукты, программы для клиентов и услуги. Совсем недавно я провел полдня с руководителем отдела по работе с сотрудниками Salesforce, и она рассказала о проекте Ahana Book, который является примером того, что компания уделяет особое внимание специалистам. Salesforce не только предлагает VTO, отгулы для волонтеров, но и способствует гендерному равенству в оплате труда. Как упоминалось ранее, генеральный директор Марк Бениофф за последние несколько лет повысил зарплату всем женщинам в компании и пообещал ежегодно возвращаться к этому вопросу. Организация открыто публикует данные о разнообразии и инклюзивности, инвестируя значительные средства в образовательные инициативы и общественные проекты. Лично Бениофф пожертвовал сотни миллионов долларов на поддержку местных медицинских учреждений. Бениофф и его команда руководителей четко понимают, что стать непревзойденной компанией означает следовать принципам, изложенным в данной книге, и что только благодаря активной гражданской позиции компания способна привлекать таланты, необходимые для дальнейшего роста и успеха. Комплексное определение гражданственности. Найти компании, ведущие активную гражданскую деятельность, проще, чем кажется. Unilever, IKEA, Wegmans, Tom's Shoes, Patagonia, Whole Foods, Philips и Myers Klein и многие другие считают себя важными членами общества. Большинство из этих организаций начали путь с первоначальной страсти основателя, и со временем горизонты их мышления расширились. Быть хорошим гражданином означает заботиться обо всех заинтересованных сторонах вашего бизнеса, инвесторах и клиентах, а также сотрудниках, их семьях и сообществах, где вы ведете свою деятельность. Современная гражданственность подразумевает производство продукции, безопасной для людей и минимально воздействующей на окружающую среду. Общество ждет от компаний прозрачных шагов к достижению нулевых выбросов парниковых газов, Net Zero, что предполагает баланс между производством и утилизацией вредных веществ. Гражданственность также означает формирование климата инклюзивности и равенства доходов внутри компании и удовлетворение потребностей людей в улучшении здравоохранения. Бизнес-лидеры обладают значительной властью, и хотя компании должны расти, зарабатывать прибыль и конкурировать, чтобы выживать, долгосрочный успех требует учета интересов всех заинтересованных сторон. Как начать? Обсудите эти вопросы со своими руководителями и командами. Первый. Есть ли у компании актуальная формулировка миссии и достаточно ли она реальна и конкретна, чтобы люди были в восторге от нее? Если да, можете ли вы привести конкретные примеры программ, фактов и инвестиций, подтверждающих стремление к ее выполнению? Второе. Когда ваша компания принимает решение о том, какой бизнес развивать, какой продукт создавать или какое приобретение совершить, учитывают ли руководители миссию организации? Или они сосредоточены на доходах, доле рынка и конкурентной позиции? Третий. Проводили ли вы исследования корпоративной культуры и понимаете ли, когда люди чувствуют себя преданными миссии, а когда нет? Например, мы проводили подобные исследования в медицинской компании и выявили сильную культуру, ориентированную на миссию, в области ухода за пациентами, тогда как культура в финансовой и операционной сферах оказалась дисфункциональной и негативной. Можете ли вы решать такие проблемы? Четвертый. Как гласит известная история, когда уборщика НАСА спросили, чем он занимается, тот ответил: «Я помогаю посадить человека на Луну». Способны ли ваши сотрудники отвечать подобным образом, отражающим цели вашей компании? Пятое. Нанимаете ли вы сотрудников, исходя из их страсти, целей и подхода, или же основным критерием являются лишь профессиональные навыки, вне зависимости от их желания вписываться в вашу корпоративную культуру? Как вы оцениваете целеустремленность кандидатов? Просите ли вы соискателей описать свои ценности и делиться ими с коллегами? Шестой. Сделали ли вы выслушивание сотрудников неотъемлемой частью корпоративной культуры? Рекомендуется каждому руководителю, начиная с генерального директора и заканчивая линейными менеджерами, уделять время для внимательного слушания, создавая атмосферу психологического комфорта, где каждый может свободно выражать свое мнение. Записывая пожелания сотрудников и реагируя на них, вы не только улучшаете качество принимаемых решений, но и повышаете вовлеченность коллектива. Как сделать правильно? Подумайте, где вы проводите свое время как сотрудник, менеджер или руководитель? Занимаетесь ли вы волонтерской деятельностью? Ходите ли вы в совет директоров местных образовательных или некоммерческих организаций? Жертвуете время или деньги на местные нужды? Анализируя базу данных Glassdoor на предмет непревзойденных компаний и исследуя бренды, значительно опережающие конкурентов, я был поражен тем, что среди высоко оцененных компаний оказались те, кто активно участвует в общественной деятельности. Например, компания Bain & Company уже 13 лет подряд признается Glassdoor одним из лучших мест для работы, даже в 2021 году, несмотря на то, что пандемия изменила жизнь и трудовую деятельность. По мнению платформы, это неудивительно, ведь Bain создает решения и достигает результатов, которые реально улучшают мир. За последние десятилетия компания вложила свыше 1 миллиарда долларов в бесплатные услуги, используя свой потенциал, знания и экспертизу для помощи организациям, решающим важнейшие социальные проблемы в образовании, расовом равенстве, социальной справедливости и охране окружающей среды. Все большее число организаций ставит сотрудников на первое место, во многом благодаря их героическим усилиям по поддержанию бизнеса во время пандемии. Но даже 5 лет назад некоторые просвещенные руководители двигались в этом направлении. Я помню, как присутствовал на конференции быстрорастущей компании, специализирующейся на HR-технологиях, где генеральный директор и основатель выступил перед 7000 клиентов и сказал: «Хочу, чтобы вы знали, вы не являетесь моей главной приоритетной группой. Для меня вы находитесь на втором месте. Прежде всего я забочусь о своих сотрудниках, зная, что они смогут наилучшим образом обслужить вас». Многие компании чувствовали то же самое во время экономического кризиса, который разразился в стране. В каком-то смысле им пришлось, если бы сотрудники не справлялись со стрессом на работе и в жизни, двигатель бизнеса заглох бы, как Бьюик моего деда. Несмотря на давление на прибыль, Bank of America, Morgan Stanley, Starbucks и PayPal взяли на себя обязательство не увольнять персонал в 2020 и 2021 годах. Исследования подтверждают отказ от увольнений, как отмечают Newsweek и другие издания. В книге «Responsible Restructuring» профессор Университета Колорадо Уэйн Кассио перечисляет прямые и косвенные расходы, связанные с увольнениями: выходное пособие, выплата накопленных отпускных и больничных, расходы на переезд, повышение взносов на страхование от безработицы, затраты на повторный наем сотрудников при изменении ситуации в бизнесе, низкий моральный дух и нежелание работников рисковать, потенциальные судебные иски, саботаж или даже насилие на рабочем месте со стороны недовольных, даже бывших сотрудников, потеря институциональной памяти и знаний, снижение доверия к руководству и производительности. Выход. Сократить вознаграждение руководителей в трудные времена. Этот шаг демонстрирует высокую гражданскую позицию. Данные, собранные компанией Equilar, свидетельствуют, что в 2020 году именно такую стратегию применяли такие компании, как Signet Jewelers, Southwest Airlines, WestRock, Cracker Barrel, United Health Group и другие. Если несколько лет назад ESG-факторы воспринимались скорее как приятное дополнение, то сегодня приверженность компании позитивной экологической, социальной и управленческой политике может оказать существенное влияние на прибыль и репутацию бизнеса. Для меня ESG – просто другой способ сказать «ответственная гражданственность». Уже несколько лет подряд в моем ежегодном письме к руководителям компаний мира Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, одной из крупнейших инвестиционных корпораций в мире, под ее управлением находится 9 триллионов долларов, говорит инвесторам, что не будет вкладывать средства в компании, игнорирующие принципы ответственного гражданского поведения. Без цели ни одно предприятие, ни государственное, ни частное, не сможет полностью реализовать свой потенциал, убежден Финк. В письме от 2021 года он предупредил акционеров и заинтересованных лиц, что сегодня ни одна проблема для бизнеса не стоит выше, чем изменение климата. За прошедший год люди стали свидетелями увеличивающегося физического ущерба от изменения климата. Пожары, засухи, наводнения и ураганы принесли огромные разрушения. Люди начали ощущать финансовые последствия этих явлений, когда энергетические компании понесли миллиарды убытков из-за списания климатических активов, а регуляторы стали уделять пристальное внимание климатическим рискам в глобальной финансовой системе. Все больше внимания уделяется значимым экономическим возможностям, связанным с переходом к новым условиям, а также вопросам справедливости и честности при реализации этих перемен. Его послание ясно и убедительно. Вы представляете собой место, где хранятся мечты, надежды и жизни людей. Да, вы должны получать прибыль, но то, что вы делаете для ее получения, каким способом зарабатываете и как заботитесь об окружающей среде, сотрудниках и сообществах, действительно важнее.